Глава 27. Господь сказал Моисею: «Возвести сынам Израилевым, если кто-то, исполняя данный Господу обет, должен выплатить стоимость человеческой жизни, то цена мужчины в возрасте от 20 до 60 лет – 50 шекелей серебра в шекелях святилища, а женщины – 30 шекелей. Если возраст человека от 5 до 20 лет, то цена мужчины составит 20 шекелей, а женщины – 10. Если возраст человека от 1 месяца до 5 лет, то цена мальчика составит 5 шекелей серебра, девочки – 3 шекеля серебра. Если возраст человека 60 лет и старше, то цена мужчины составит 15 шекелей, а женщины – 10. Если же давший обет слишком беден, чтобы выплатить установленную стоимость, то его надо привести к священнику, и священник, оценив его состояние, решит, сколько он должен выплатить. Если по обету отдают одно из тех животных, которых можно приносить в жертву Господу, то это животное, отданное Господу, становится святыней. Его нельзя заменить другим животным. Не отдать хорошее вместо плохого, ни плохое вместо хорошего. Если давший обет все-таки заменит одно животное другим, то и обещанное животное, и то, которым его заменили, станут святыней. Если по обету отдают какое-либо из нечистых животных, которых нельзя приносить в жертву Господу, то это животное надо привести к священнику, и священник определит его стоимость в зависимости от того, хорошее оно или плохое. Как оценит его священник, так и будет. Если давший обет захочет выкупить животное, он должен добавить к его стоимости еще 1/5. Если кто-то посвятил Господу свой дом, то священник должен определить стоимость дома в зависимости от того, хорош он или плох. Во сколько оценит его священник, такова и будет его стоимость. Если тот, кто посвятил свой дом, пожелает его выкупить, он должен добавить к его стоимости еще 1/5 и получит свой дом обратно. Если кто-то посвятил Господу поле из своего родового надела, то оно должно оцениваться по количеству зерна, которое можно на нем посеять, по 50 шекелей серебра за каждый хомер ячменя, который может быть на нем посеян. Если человек посвящает свое поле Господу в юбилейный год, то в расчет надо брать его полную стоимость. Если же он посвящает поле Господу после юбилея, то священник должен подсчитать стоимость поля по числу лет, оставшихся до юбилейного года. Стоимость должна быть уменьшена. Если тот, кто посвятил поле, желает его выкупить, он должен добавить к его стоимости еще 1/5, и поле вернется к нему. Но если он не выкупил поле, и оно было продано другому, то это поле уже нельзя выкупить. В юбилейный год, когда поле возвращается к владельцу, оно сделается святыней Господней, словно поле, на которое наложено заклятие. Оно станет наследственной собственностью священника. Если кто-то посвятил Господу купленное поле, то есть поле, не входящее в его родовой надел, пусть священник подсчитает стоимость поля по числу лет до юбилея, и этот человек должен будет выплатить священнику стоимость поля в тот же день. Это святыня Господня. А в юбилейный год поле вернется к тому, у кого оно было куплено, для кого оно родовой надел. Все цены определяются в шекелях святилища, в шекеле 20 гер. Первенец скота не может быть посвящен Господу, он и так принадлежит ему как первенец, и первенец коровы, и первенец овцы принадлежат Господу. Но если это первенец нечистого животного, его можно выкупить, добавив к его стоимости еще одну пятую. А если животное не выкуплено, его продают по установленной цене. Но никакую собственность, которую хозяин отдал Господу, наложив на нее заклятие, будь то человек, животное или родовой земельный надел, нельзя ни продавать, ни выкупать. Все заклятое – святыня святынь у Господа. Человека, преданного заклятию, нельзя выкупить. Он должен быть предан смерти. Все десятины того, что дает земля, урожай с полей и плоды деревьев, принадлежат Господу. Это святыня Господня. Если кто-то желает выкупить свою десятину, он должен добавить к ее цене еще одну пятую. Десятина от крупного и мелкого скота, каждое десятое животное, прошедшее под пастушеским посохом, это святыня Господня. Не следует отделять хороших животных от плохих и заменять одних другими. А если все же одно животное заменили на другое, то оба становятся святыней, они не подлежат выкупу. Таковы повеления, которые Господь дал Моисею для сынов Израилевых на горе Синай. Книга озвучена на студии звукозаписи «Глагол» в 2014 году. Текст читал Дмитрий Оргин.